Глава 39. Тяжелый, плотный взгляд мужа ввинчивается в меня, ощупывая, сканируя, изучая. Будто несколько дней нашей разлуки могли навсегда изменить мой геном, переформатировав меня. Впрочем, отчасти так оно и было, и сейчас он сканирует изменения во мне, каждая до крошечной детали. Глухая тоска, поселившаяся в грудной клетке, нашептывала мне, напевала, и я послушалась. С размаху попыталась захлопнуть дверь перед носом Островского. Но он успел просунуть начищенный ботинок в дверной проем, не давая двери закрыться. Широкая ладонь обхватила полотно двери, открывая его. От грубого толчка пришлось отступить. «Я тебя не приглашала!» Глухим, измученным, подавляемым рыданиями голосом заявила я, пятясь. Артём надвигался на меня широкими шагами, будто намереваясь похоронить меня под своим ботинком. Не понимала причин его злости, его эмоции, как и всегда, для меня загадка. Он тяжело дышал. Я видела, как вздымается и опускается его грудная клетка под черной футболкой, как натягиваются узлы вен на шее и пульсирует на лбу. Будто сейчас кровь бежала по его жилам с оглушающей скоростью, и все из-за меня. Вместо того, чтобы пояснить, какого черта он оказался у меня на пороге, Артём с видом дознавателя прошерстил всю квартиру. Искал кого-то. Я тупо следовала за ним, переживая, как бы он чего-нибудь здесь не испортил. Все же это квартира Алины, крошечная кухня, спальня, санузел. «Что тебе надо?» От волнения мой голос звучал тоньше и выше, чем мне хотелось бы. Сердце ныло, болело, тревожно сжималось, медленно умирая от предательства. Но разве у него есть такое право? Боролась с желанием бросить в лицо Артёма обвинение в измене, в связи с моей единокровной сестрой. Но ведь он никогда и ничего мне не обещал. Наш союз не скреплен поцелуем, брачной ночью. Лишь словами, колючими, едкими, проникающими под кожу. «С кем ты тут была?» Завершив обыск, Артём обрушил на меня всю злость и нетерпение, загнав тесный угол коридора. Спиной, ощущая холод бетона, жмусь к нему, стараясь не обжечься о жар, источаемый телом супруга. Недоуменно хмурюсь. «Разве он не в курсе, что это квартира моей подруги, раз так быстро нашел меня?» С кем еще я могу тут находиться? И вообще, к чему этот дурацкий спектакль? Ему ведь должно быть все равно. Сдернула подбородок, изо всех сил изображая непокорность. Но просто Анжелика, маркиза ангелов. Не твое дело. Коротко заявляю, ощущая, как темная тоска бьется в груди, как нерожденный ребенок в чреве. Артём от моего ответа звереет. Подернутая золотистым загаром кожа слегка краснеет. Жадно впитываю его образ, его реакцию, и мой глупый мозг анализирует все в мою пользу, даря не менее глупую надежду на ответные чувства мужчины, чье сердце было высечено из полярного айсберга. «Я тебе сказал, что делать. Ты должна была поехать к моей сестре. Почему не послушалась?» Ударяет ладонями в стену по обе стороны от моей головы, заставляя вздрогнуть. Удивительно, но, кажется, я даже ощущаю вибрацию бетона за спиной. Сглатываю слюну, вглядываясь в лицо мужа. «А ты? Давно ли моя сестра стала твоей девушкой?» Вопрос ощущается на языке горьким унижением. Словно озвучивая его, я подтверждаю, что меня это заботит, что мне не все равно, когда об меня вытирают ноги. Хотя следует держать лицо, чтобы окончательно не упасть им в грязь. Артём совершает еще один полушаг ко мне, оплетая меня со всех сторон своим запахом, мужским, терпким и вкусным, от которого хочется прикрыть веки и ощутить себя желанной, защищенной. Он смотрит на меня черными провалами на месте глазниц, и вместо ответа его губы обжигают горячим поцелуем тонкую кожу шеи, там, где бьется пульс. Прикусывает, вдавливая свое мощное тело в меня, не давая простора для размышлений, вышибая все мысли из моей черепной коробки, клеймя своими зубами. поцелуй, после которого обязательно останется след. Горячее пламя вспыхивает внизу живота, взвивается ввысь мгновенно, за одну секунду, будто в керосин бросили спичку. И плевать моему телу на новости об изменах, на фотографии, на гордость, на все. Оно желает близости с ним, будто только Островский способен утолить мою жажду. Артем вклинивает бедро между моих колен, давит на пах, прижимаясь теснее, посылая тепло от низа живота по всему телу. Сладкое, терпкое. Не церемонясь, тянет вниз застиранную хлопковую майку, выделенную Алиной из своего гардероба. По коридору расползается звук треснувшей ткани. Разрез обнажает мою плоть, и губы Артема накрывают выглядывающий из импровизированного выреза розовый сосок. Тело простреливает возбуждение, такое острое, что ноги начинают дрожать, но Артем не дает мне упасть, придерживает, обжигая губами вершинку груди. Прикосновения его губ и языка такие сладостные, что я не нахожу в себе сил противиться. Где-то в глубине сознания бьется тревога. Нас больше не будет, каждый пойдет своей дорогой, и только сейчас у меня есть шанс насладиться им, вкусить его. И я не хочу лишать себя самого сладкого и желанного десерта в своей жизни. Запускаю свободную руку в темную гриву Артема, на ощупь волосы оказываются неожиданно мягкими, шелковистыми. Сжимаю в кулак густую копну, оттягивая назад. Муж смотрит на меня мутным, мрачным взглядом с поволокой. Мне хочется коснуться его рта, провести кончиком языка по нижней губе, узнать его вкус. Но рассказ сов меня останавливает. Вдруг ему это неприятно. Я оставляю почти целомудренный поцелуй в уголке рта и тут же ловлю мятное дыхание мужа, горячее. Он тоже не пересекает эту черту, прикусывает мой подбородок, оставляя на коже невесомые поцелуи и самые болезненные и нежные на тонкой коже прикрытых век, висках, мочке уха. Артем подхватывает меня под бедра, и лишь в это мгновение до моего сознания доходит, что он хочет взять меня как женщину. Подавляю минутное сопротивление, отрешаясь от собственных обид. Сейчас они не играют никакой роли, потому что он нужен мне. Ныряю пальцами под футболку, перебирая подушечками упругие мышцы пресса. Спотыкаюсь о кубики, наслаждаясь гладкостью кожи. Осмелев, задираю хлопковую ткань, упиваясь зрелищем идеально сотворенного мужчины. Возможно, я больше никогда не увижу его обнаженным, и мне хочется оставить в памяти то, как он выглядит без одежды. И я уверена, ни один мужчина не сумеет вытравить этот образ и не сравниться с ним. И Артем помогает мне избавиться от ненужной одежды. Ловлю себя на потребности вылизать каждый сантиметр этого совершенного тела. Хотя подобные желания ранее не посещали мой мозг, наполненный ванильными фантазиями о том, каким должен быть первый раз. Целую его место, где особенно сильно ощущается биение сердца, а оно у него бьется как заполошное. Артем с каким-то странным выражением на лице следит за моими действиями, голодным и жаждущим, будто он хочет меня больше всего на свете, будто у него давно не было секса, хотя это сущий бред. Мне ли не знать, что мой муж ни в чем себе не отказывает, уж точно не в телесных удовольствиях. Опускает меня на разложенную постель, в которой я провалялась последние сутки, утопая в жалости к себе. Тяжелое тело мужа вжимает меня в диван, горячие ладони исследуют тело. Артем стаскивает с меня простые домашние штанишки, под которыми прячутся пуританские белые трусики. Оставляет горячий поцелуй у самой кромки ластовицы. В тот самый момент, когда нас прерывают.